Глава 41. На первый писк пожарной сигнализации Дитрих не обратила внимания. Подумала, проверка датчиков. Однако звук полицейской сирены во дворе заставил ее напрячься. Что происходит? Полиция рядом, под окнами. Она вошла в комнату пленниц. Взволнованная Ната сидела на кровати, вцепившись руками в одеяло. Кристи отшатнулась от окна с отогнутой пленкой, оправдываясь. — Там что-то говорят в мегафон. Дитрих напрягла слух. Наглухо закрытые и заклеенные пластиковые окна не позволяли что-либо увидеть или расслышать. Кристи прильнула глазом к щели. — Кажется, дым. И тут же запаниковала. — Пожар! Надо спасаться! — Сидеть! — рявкнула Дитрих. Она подошла к входной двери, прислушалась, чуть-чуть приоткрыла. Сомнения исчезли. Десятки ног топали по лестнице вниз. Начальственный голос предупреждал лифтом не пользоваться. Ирма захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Что делать? Такой же вопрос, подогреваемый страхом, застыл в глазах штурмам, высунувшихся из спальни. Черт, черт, черт! Выругалась Ирма. Ната заныла. За дверью слышались шаги и голоса спускающихся жильцов. Ирма выдохнула и решила. — Оденьтесь теплее, я возьму документы. Беременные засуетились. Дитрих в уме прикидывала. Затеряемся в толпе, на нас не обратят внимания. Отойдем, а там что-нибудь придумаю. Она выждала, пока шаги сверху стихнут, и отперла дверь. — Идти вслед за мной и не вякать. Говорить буду я. Спустившись на пару этажей по лестнице с окнами, Дитрих обратила внимание, что подъезд не задымлен. Дым виден только снаружи. Спустилась еще на этаж, посмотрела во двор. Пожарной машины нет, но есть полиция. У каждого подъезда полицейские. Как они прибыли быстрее пожарных? Дитрих пошла медленнее. Что-то смущало ее в действиях полиции. У следующего окна она задержалась и рассмотрела. Полицейские останавливали полных женщин и отводили к машине скорой помощи. Врач что-то спрашивала, у некоторых ощупывала живот. Зачем? Проявление заботы о беременных? Только этого не хватало. В сомнениях Ирма спустилась еще на этаж. И разглядела врача. Полных женщин осматривала та самая акушерка Катя, которая набирала код их квартиры. Она знает Кристину и Нату. Она спрашивала о них. «Что-то не так», — пробормотала Дитрих и дернула спешившую вниз Смирнову. «Куда?» — я сказала идти за мной. «Мы сгорим», — захныкала Ната. «Как ты сгоришь? Где огонь?» — затрясла ее Ирма, приводя в чувство. «Дым!» — указала Ната в окно. «А здесь дыма нет!» — сделала неожиданный вывод Дитрих и решила. «Назад! В квартиру! И не вопить!» Дитрих загнала рожениц обратно в квартиру и заделала щель под дверью мокрым полотенцем. Указала хнычущей Наталье. «Опасности нет. Переждем. Кристи, дай ей успокоительное и веди в спальню, пусть заткнется. Дитрих наполовину отклеила пленку на кухонном окне, чтобы лучше видеть происходящее во дворе. Появилась пожарная машина. Пожарные быстро затушили источники дыма. Люди успокоились, дым стал рассеиваться. В подъезд вошел участковый с полицейским. Загудел лифт. Дитрих вслушивалась, как полицейские поднялись на верхний этаж и стали спускаться вниз, звоня в некоторые квартиры. — Тссс! Ни звука! — приказала она пленницам и закрыла дверь в спальню. Сама притаилась у входа. Раздался настойчивый звонок, послышался громкий голос участкового. — Пожар! Все на выход! Потекли томительные долгие секунды. Ирма слышала, как стучит ее сердце, и боялась, что беременные подадут голос. Наконец, второй полицейский сказал. «Тут тоже никого. Идем дальше». Звуки шагов скатились на этаж ниже, потом еще ниже, пока не затихли. Во дворе Андрей Шевчук подошел к сестре. «Катя, беременных не нашли?» «Единственную. Она прописана здесь, стоит на учете в женской консультации». «Выходит, приезжих нет». «А вы все квартиры проверили?» «По списку», — показал бумагу Андрей. «Из этих жильцы вышли, а эти пустые». Екатерина заглянула в таблицу с отметками. «И в 7-м подъезде на 13-м?» «Да говорю же, пусто. Такая операция и по нулям». Екатерина увидела, что 267-я квартира отмечена в списке как пустая, и успокоила себя. Беременные сурмамы точно уехали. Правильно, что она не рассказала следователю. Неподалеку Валеев пытался ободрить Петелину. «Отрицательный результат тоже результат. Ты вечно так говоришь». «Жильцы могут вернуться в квартиры», — сказала Елена и направилась к машине. Предстояло нелицеприятное объяснение с Дорецким. Для честолюбивого начальника отрицательный результат — не данность профессии, а прямая недоработка следователя. И результат он ждет от нее тот, который сам обозначил.